В деревню мы приехали уже затемно. Очевидно, ее жители так же, как и местная колдунья, имеющая все шансы стать печально знаменитой уже к завтрашнему утру, ценили уединение. С одной стороны поселочка белело поле, с другой стороны темнел лес. До ближайшей деревни, как пояснил Ив, было 2 часа езды. Словом, помощи было ждать неоткуда. Идеальное местечко для разгула нечисти и съемок фильма ужасов, герои которого традиционно оказываются отрезанными от цивилизованного мира. На появление своих избавителей жители отреагировали весьма странно, разбежались по домам, затворили ставни и закрыли двери. «Хорошо встречают своих героев», – проворчала я, оглядывая предстоящее место сражения и прикидывая, куда бы можно схорониться до утра, так, чтобы меня не нашли ни Ив, ни местные обитатели, ни уж тем более хороняка. «Ровно полночь», – глядя на луну, заметил Ив. «Ты хочешь сказать, оно сейчас появится?» Не на шутку перепугалась я. «С минуты на минуту», – заверил Ив, спрыгивая с коня и привязывая его к забору. «Нечисть очень чувствительна к лунному свету. Не будем медлить». Он помог мне спуститься, привязал лошадку рядом со своей и бодро зашагал по темной улочке. «Ты куда?» – выдохнула я вслед. «На кладбище. Куда же еще?» – удивился Ив, не сбавляя темпа. «Можно подумать, на могиле его ждет девица-краса или сундук золота, а не полусгнивший труп с самыми недобрыми намерениями. Но не оставаться же одной посреди улицы, когда каждому окошку, затаив дыхание, приникли любопытные крестьянские очи. Поклонники ужастиков, блин!» – выругалась я. «Ну уж нет, не дождетесь от меня представления. Да и ловля на живца в мои планы не входит». Оценив всю бесперспективность своего положения, я обреченно поковыляла за Ивом. В крайнем случае, если хороняк объявится и вздумает им закусить, у меня будет время дать стрекача. Деревенское кладбище располагалось за полем у самого леса, что отнюдь не прибавило мне храбрости. Мы остановились перед покосившейся оградкой и приступили к вооружению. Ив сжал в руках склянку с самогоном, а меня заставило прыскиться эликсиром Рокси. Отплевавшись и растерев окризлую болотную жижу по щекам, я вынуждена была признать правоту ученицы. После чудозелья ко мне не приблизится ни одна нечисть. Рокси забыла только добавить, что эффект от ее изобретения распространяется не только на упырей, но и на все живые существа в радиусе 100 метров. Чудесный эликсир благоухал, как вытяжка из дохлых лягушек, погибших в 5 веке до нашей эры. Даже преданный Ив мигом перескочил через оградку кладбища и предпочел соседство крестов и оживших мертвецов приятному общению прекрасной леди. Так вот, почему Рокси испугалась, что я разобью бутылочку во дворе замка. Мор на ближайшие 2 километра был бы обеспечен. Будь я самым отчаянным упырем, проведшим на диете 3 голодных года, я бы и то не рискнула покуситься на плоть и кровь такого лакомого кусочка, как я. Однако упыри были другого мнения. Но я об этом еще не знала, и потому, войдя во вкус, размазывала зловонную гадость по своим рукам и активно натирала ей шею. Авось подавится, если прежде не отравится. Ив тем временем всматривался в темноту, поджидая появления хороняки. «Ну что там?» Выплеснув на себя остатки антиупырийного зелья, крикнула я и двинулась по залитой лунным светом узкой дорожке, стараясь не смотреть на кресты и могилы. Ив как-то странно всхлипнул и повернулся ко мне, стуча зубами от холода. Его кожа покрывалась волдырями, нос провалился, а глаза налились красным светом. Если бы я была средневековой жительницей, то завизжала бы от страха или бросилась на утек, или застыла на месте, бормоча все известные молитвы. К вящему удовольствию упыря. Но на его счастье... Я была закаленная ужастиками Уэса Крейвена современной москвичкой, и за свои 20 лет насмотрелась на столько монстров, что какой-то там красноглазый с лысой черепушкой, по сравнению с ними, казался безобидным пупсом. поэтому я просто тихо упала в обморок. Все-таки не каждый день встречаешь киношных страшилищ наяву и никогда не знаешь, чего ожидать от страшилищ средневековых. «Слышь ты! Слышь!» Кто-то тряс меня за плечо. Я открыла глаза и уставилась на зловещие глазницы хороняки, а это был именно он. В этом не было никаких сомнений. Куда он дел Ива, мне еще предстояло выяснить. «Совсем силы растеряла, малохольная. Накось, подкрепись!» Упырь заботливо подсовывал мне под нос чью-то кость с остатками мяса. «Спасибо!» – клацая зубами, поблагодарила я, принимая сей славный дар и искренне надеясь, что упырь не заставит есть презент прямо сейчас. Я с опаской покосилась на страшилище, которое при ближайшем рассмотрении оказалось не таким уж и страшным. Ни крылышек и двух рядов зловещих зубок, как у Джиперса-Криперса, ни устрожающих коготков лезвий, как у Фредди Крюгера, ни бензопилы, как у техасского маньяка, у Хоронеки не наблюдалось. Больше всего он был похож на толкиновского горлума, такой же лысый, зеленый и жалкий. Пока я разглядывала истлевшую одежду и хорошо сохранившиеся деревянные сабо, из которых выглядывали волосатые лодыжки, упырь возрился на меня с не меньшим любопытством. «Совсем молоденькая», – оценил он, изобразив подобие улыбки остатками зубов. «Тебе сколько?» 20. Выпалила я, вмиг осознав, что слишком молода, чтобы умереть. 17. Поспешно поправилась я, взывая к совести упыря. «Нет, ну должна же у него быть совесть». «Вот ведь несмышленная, не перестроится никак», – посетовал Хороняка. «Суток тебе сколько? 2, 3? Что-то я тебя прежде не встречал». «Каких суток?» – растерялась я. «Вот балда», – умилился упырь. «Померла ты когда?» «Я?» «Ну не я же». «Сегодня», – выдавила я, переваривая скорбную весть о своей трагической смерти. «Когда же это я успела?» Падая, разбила висок о нагробие, но голова вроде цела. «Сожрал Хороняка?» «Да нет, руки, ноги тоже на месте». «Разрыв сердца?» «Да какая разница, теперь все равно». «Прощайте, чизбургеры и интернет. Сгинула ваша самая преданная поклонница во мраке средневековья». Я с шумом всхлипнула, оплакивая свою бесславную кончину, и чуть не задохнулась от аромата противоупырного зелья. «Вот же Рокси, вот обманщица. Ну погоди, лживая девчонка. Я еще доберусь до замка, прокрадусь в комнату под покровом ночи и устрою прощальное представление в благодарность за столь эффективный эликсирчик». «Слышь ты, зовут-то тебя как, красавица?» – скромно молвил упырь, сверля меня влюбленным взором. «Яна», – всхлипнула я, подумывая, не взять ли с собой заодно и Хороняку, чтобы мерзкой девчонке впредь неповадно было обманывать честных людей негодными зельями. «А я Тоби, значит», – ощерился Хороняка, подвигаясь поближе. «Только сейчас я заметила, что сижу на чьей-то могиле, упираясь спиной в нагробие, и немедленно вскочила с сырой земли. Успею еще належаться». «А это ты под землю людей таскаешь?» Дипломатично перевела разговор я, уклоняясь от нежных объятий, охваченного страстью упыря. «Я!» – горделиво подбоченился тот, изображая из себя Супермена. «Хочешь, тебя с собой возьму на охоту? А правда, пойдем вместе, сегодня будет веселая ночка. Сама Селена с Русалочьего озера меня изводить явится». «Да ну!» – протянула я, подивившись осведомленности Тоби. Тот тем временем поймал пробегавшую мимо крысу и, предложив даме, дама скромно отказалась, впился в несчастную зверушку зубами, урча от удовольствия. «Только нам ее есть нельзя, ее надо этим порошком обсыпать». Отбросив в сторону обглоданный крысиный хвостик, Хороняка вытащил из-за пазухи тряпичный мешочек, чтобы силы колдовской лишить, а после к хозяину отволочь. «К хозяину?» – заинтересовалась я. «А кто у нас хозяин?» «Мужик какой-то», — отмахнулся Тоби, пытаясь приобнять меня за талию. «Не из наших, шепелявый какой-то. А пойдем ко мне, а? Все равно никого нет пока. Я тебе свою могилку покажу. Не склеп, конечно, но гроб просторный, вдвоем поместимся. Вдвоем оно веселее, а?» Зарделся он, протягивая мне золотой перстень с рубином. «Перстень Ива». «Откуда это у тебя?» – похолодела я. «Да, с мужика одного снял. Он меня святой водой облить пытался, но я его и того. Лбом об плиту, да под землю, чтобы не сбежал», – похвалился Хороняка. «Куда ты его дел?» – ужаснулась я. «А ты чего, его знаешь?» Упырь ревниво уставился на меня. «А то! Это ж мой погубитель! Похититель чести моей девичьей! Так бы голыми руками его и задушила!» Заверила я его. «Не женщина! Огонь!» Восхитился Тоби. «Могу доставить тебе такое удовольствие!» «Так он живой?» Обрадовалась я. «А что с ним станется, если не задохнется только? А ну, тащи его сюда!» Велела я. «А если колдунья появится?» Заволновался упырь. «Я ее задержу, любимый». «Вот тебе порошочек, чтоб она тебя впредь не заколдовала!» Зарделся Хороняка, вручая мне мешочек, и прыгнул в могилу, которая расступилась перед ним, как в кино. Прошло не больше 5 минут, как послышался хруст и треск, и Хороняка выбрался наружу, держа за шкирку бездыханного Ива. С трудом удержавшись, чтобы не кинуться на помощь к рыцарю, я вынуждена была похвалить сияющего упыря и пообещать ему сюрприз. Для выполнения сюрприза я отвела Тоби к высокому надгробию и заставила прислониться к нему спиной и закрыть глаза. «Ты меня поцелуешь?» – заерзал от нетерпения тот, честно прикрывая глазницы полусгнившей ладонью с забитыми грязью ногтями. «Потом, если захочешь», – хмыкнула я, примеряясь острой деревяшкой к его груди. И со всей силы вонзила ее в осколизлую плоть. Тоби удивился так, что передумал умирать. «Да ты ведьма!» – взревел он, бросаясь на меня. Но я уже бежала прочь, недоумевая, почему осиновый кол, найденный у соседней могилы, дал осечку. За моей спиной слышался грохот, стон и возня. Обернувшись, я увидела, как оживший Ив схватился с упырем, как они катаются по земле, натыкаясь на могилы и надгробия. Преимущество было явно на стороне Тоби. Недолго думая, я стянула с шеи кусок веревки, надетой Роксаной, оберег от нечисти и злых духов, и понеслась к упырю. Трудно сказать, на что я надеялась в тот момент, но дать умереть Иву во второй раз я не могла. Хороняка уже прижал рыцаря к земле и, скрежеща зубами, нависал над ним. Веревка обвела хлиплую шею упыря, голова дернулась и покатилась по земле. Оберег от злых духов отработал свое предназначение на все 100. Миссия волшебницы была выполнена. Так просто. Но если это рядовая работа волшебницы, то чем же тогда занимаются ведьмы? Хотя это теперь уже не мое дело. Я ведь такой же упырь, как и тот, которого я только что убила. «Ты в порядке?» – откашлившись, спросил Ив. «В порядке», – буркнула я, оттирая пот с лица, еще переваривая мысль о том, что только что собственноручно одолела Хороняку. «Мои родители могут мною гордиться. Но, пожалуй, я избавлю их от повода для гордости, иначе рискую потерять родителей, если я вообще их когда-нибудь увижу». «Извини, что так получилось», – виновато произнес он. «Кто бы мог подумать, что на него не действует святая вода?» «Противоупырный эликсир Рокси на него тоже не действует. Похоже, нам подсунули порченный товар», – проворчала я и поведала ему все, что происходило наверху, пока он прохлаждался под землей. «Но он же не тронул тебя, пока ты не попыталась заколоть его», – заметил Ив. «И что с того? Рокси обещала, что нечисть будет обходить меня стороной». «Рокси обещала, что нечисть тебя не тронет». Поправил Ив и, давясь от смеха, пояснил. «Прости, но тебя пахнет так, как будто...» «Да знаю, знаю», — оборвала его догадку. «Подожди, ты хочешь сказать...» Ив подтвердил мою догадку. Рокси изобрела зелье, намазавшись которым, можно было сойти за свою, для нечисти. Цвет размазанной жижи напоминал трупные пятна, а запах... Я готова была убить Рокси, и я готова была расцеловать Ива. Как-никак я была жива. Я смогла выжить в схватке с упырем. Я победила хороняку. Один вопрос не давал мне покоя. Почему осиновый кол дал промашку? «Где ты его нашла?» Покрутив деревяшку в руках, спросил Ив. У соседней могилы валялся. «Во-первых, это не осина», — с видом знатока констатировал рыцарь. «Во-вторых...» — он оглядел тело упыря. «Во-вторых, ты попала совершенно точно. Только ошиблась стороной. Сердце находится слева, а ты метила вправо. Надеюсь, в двойное полнолуние ты будешь повнимательней». «А что, тогда придется повторить охоту на хороняку?» — простонала я. «И не единожды», — обнадежил меня Ив. «Отправим в могилу парочку дюжин упырей. Усмирим неугомонных духов, укротим с десяток привидений. Да мало ли кто может объявиться в это полнолуние». «А что, это полнолуние какое-то особенное?» Стараясь не заострять внимание на количестве убитых упырей и развоплощенных призраков, поинтересовалась я. «Конечно, это же двойное полнолуние. На небе будет две полных луны?» «У тебя двоится в глазах после удара о землю», — обеспокоенно спросил Ив. «Нет», — осторожно ответила я. «Отлично, а то я уж думал, что к потере памяти добавились и проблемы со зрением». «А проблемы со зрением избавят меня от необходимости укрощать привидения и лицезреть оживших мертвецов», — обрадовалась я. «Даже не вздумай», — оборвал меня Ив. «Двойное полнолуние длится двое суток, без наступления светового дня. Нежить с нечистью получает полную свободу действий и передвижения. Ты представляешь, что может случиться с королевством, если мы не вмешаемся в ход событий?» «Ты это серьезно?» «Куда уж серьезней». «Тогда мне надо срочно вернуться туда, где ты меня нашел. Я бронила там кое-что очень важное», — выпалила я и поспешно добавила. «Это очень поможет нам в ночь двойного полнолуния». Утешало только одно. Завтра я вернусь в сказочный лес, забьюсь в дупло старого дуба и усну. А когда проснусь, все возвратится на круги своя. Я услышу голоса друзей и шум электрички и забуду о борках, драконах и призраках. А пропавшая Селена, нагулявшись на стороне, вернется в замок и избавит королевство от напастей, которое принесет с собой двойное полнолуние. А сегодня еще предстояло навестить наших нанимателей и поинтересоваться, откуда взялся шепелявый хозяин упыря. «Знать не знаем, видать не ведаем», — залепетал хозяин семейства. Судя по тому, как быстро краска сходила с его лица, уступая место мертвецкой бледности, он не шутил и всерьез перепугался, что его заподозрят в покушении на жизнь волшебницы. «Был шепелявый, только нищий, оборванный, совсем старец. Как люди у нас стали пропадать, так он и появился. Услышал, как бабы судачат, да и говорит: «Знаю, кто вашему горю помочь может. Завтра же идите к волшебнице Селене, да в ножки ей кланяйтесь, чтоб избавила от напасти». Но мы и пошли». «Все ясно», — пояснил Ив, когда мы вышли со двора. «Кто-то из некромантов на тебя зуб точит. Он же нищим и переоделся. Жертвы потребовались только для того, чтобы крестьян напугать и заставить к тебе обратиться. А упырь ему подчинялся. Тем лучше для нас. Значит, убитые им подниматься не будут. Упокоятся с миром». «Повезло, ничего не скажешь. Веселая жизнь у Селены. То орки с драконом нападают, то чернокнижники в ловушку заманивают. Пора уносить ноги из этого дурдома, пока меня не вынесли вперед ногами. Возвращение победителей в замок прошло незамеченным. По-видимому, ночные отлучки хозяйки в целях обезвреживания нечисти были настолько будничным событием, а в благоприятном исходе их никто не сомневался, что ни красной ковровой дорожки, ни аплодисментов ликующих слуг, с нетерпением ожидающих моего возвращения, ни вина по случаю победы над злобным упырем я так и не дождалась. Впрочем, горевать об этом мне долго не пришлось. Как только Ив довел меня до спальни, я рухнула на кровать и провалилась в сон, в котором сотни клонированных Тоби бродили по станциям московского метро, а я носилась за ними с рюкзаком осиновых кольев за спиной, словно Баффи. Но как только дело доходило до контрольного удара, сон превращался в кошмар. Я никак не могла решить, в какой стороне находится сердце ухмыляющегося монстра.